Секция первая книги «Ледяной поход». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Роман Гуль. «Ледяной поход» с Корниловым. «J'aime mieux être guillotiné que être guillotiné». «Я предпочитаю быть гильотинированным, нежели гильотинирующим». Дантон. Книгу посвящаю горячо любимой матери. Часть первая. С фронта до Ростова. С фронта. Была осень 1917 года. Мы стояли в Бессарабии. Голубые, морозные, душистые бессарабские дни. Желто-красно-зеленые деревья. Высокое, золотое, негреющее солнце. Красивый народ в кожаных с рисунками безрукавках, белые хаты, внутри увешанные самотканными коврами богатых ярких тонов. Я любил Бессарабию. По утрам полуодетый выбегаешь в сливовый сад, умываешься ледяной водой, пахнущей какой-то особенной свежестью, вбираешь грудью морозный аромат слегка заиндевевшего утра и вспоминаешь где-то читанное. Каждое утро, душа моя, у порога своего дома ты встречаешь весь мир. И там же вспоминается, около старенькой церкви, митинги толп вооруженных людей в серых шинелях, злобные речи почти без смысла, знамена с надписями «Мир без аннексии и контрибуций», «Долой войну», «Смерть буржуазии». Речи, полные злобы и ожесточения, рев толпы и тысячи махающих в воздухе рук. Попытки сдержать бессильны. Разливалась стихия. Получил телеграмму. Именье разграблено, проси отпуск. Командир отпускает, обнимает, провожает. Еду в обоз второго разряда, сел на поезд, все серо, все переполнено. Серые шинели лежат на полу, сидят на скамьях, лежат на полках для вещей. Тронулись. Я смотрю на лица солдат. На всех одна и та же усталая злоба и недоверие. С дороги пишу письмо знакомым. Кругом меня все серо. С потолка висят ноги, руки, лежат на полу, в проходах. Эти люди ломали нашу старинную мебель красного дерева. Рвали мои любимые старые книги, которые я студентам покупал на Сухаревке. Рубили наш сад и саженные мамой розы. Сожгли наш дом. Но у меня нет к ним ненависти или жажды мести. Мне их только жаль. Они полузвери. Они не ведают, что творят. Узловая станция. Вокзал, платформа, пути запружены тысячами людей в сером. Они все едут, бегут с войны. И это «домой» так сильно в них, что они замерзают на крышах поездов, убивают начальников станций, ломают вагоны, сталкивают друг друга. Поезда нет. Матерная брань превращается в рев. Ему вставить штык в пузо будет поезд. Для буржуев есть поезда, а для нашего брата подожди. Пойдем к начальнику. Пойдем. Тихо подходит поезд. Все лезут в окна. Звон разбитых стекол, матерная брань. Сели. Плохо едем, останавливаясь на каждом разъезде. День, два. Поздний вечер. Подъезжаем к родному городу. Тот же старенький вокзал. Зал первого класса. Вон стоит знакомый носильщик. Прохожу. Сажусь на извозчика. Темные улицы. Лошадь тихой рысью бежит по мягкому снегу. Ударяются комья в передок. Извозчик чмокает и постегивает лошадь кнутом. Я смотрю на каждый дом, на каждый переулок. Все знаю, все знакомое. Вот сейчас подъеду. Вот вижу огонь в дальней столовой. Извозчик остановился. Подхожу к двери. Что-то замирает, дрожит, сладко рвется у меня в груди. Сильная радость наполняет меня и одновременно слегка грустно. Шаги за дверью. Отперли. Иду к коридору, отворяю дверь. Из столовой ко мне бросается мама. Обнимает, плачет. Я счастлив. Все счастливы. Всем радостно. Дома. Я несколько дней живу у себя, в семье, с любимыми людьми. Я не хочу ничего. Я устал от фронта, от политики, от борьбы. Я хочу только ласки своей матери. Я помню, я думал, истинная жизнь любящих людей состоит в любовании друг другом. Я чувствовал всю шкурную мерзость всякой политики. Я видел, что у прекрасной женщины, революции, под красной шляпой, вместо лица рыло свиньи. Я искал выхода, я колебался, в душе подымались протесты и сомнения. Но я пытался убедить себя: все это плохо, но не надо отстраняться, надо взять на себя всю тяжесть реальности, надо взять на себя даже грех убийства, если понадобится, и действовать до конца. И мне показалось, что я себя убедил. Был сочельник. Звонок. Я удивлен. Входит прапорщик нашего полка, К. Он сибиряк. Зачем он приехал? Я догадываюсь. К. разбинтовывает ногу и передает мне письмо моего командира. Корнилов на Дону. Мы, обливаясь кровью, понесем счастье во все углы России. Нам предстоит громадная работа. Приезжайте. Я жду вас. Но если у вас есть хоть маленькое сомнение, тогда не надо. Я напряженно думаю. День, два. Сомнение мое становится маленьким-маленьким. Может быть, я просто боюсь, спрашиваю я себя. Может быть, я подвожу теории для оправдания своей трусости, как зверски и ни за что дикие люди убили М.Н.Л., Ашингарев, Кокошкин, их семьи, тысячи других. Нет, я должен, и я готов. Я верю в правду дела. Я верю Корнилову, и я поеду. Поеду, как не тяжело мне оставить мать, семью, уют. И одновременно со мной думает и страдает мама. Я решил, мама готова перенести новую боль. Зимние сумерки темным узором ложатся на зеленую гостиную. Слышно, как около дома поскрипывает на морозе деревянный тротуар. В гостиной нет огня, я сижу с мамой. Она плакала и тихо говорит: «Мне очень больно, но будет еще больнее, если ты поедешь и разочаруешься, если ты не найдешь там того, о чем думаешь». «Я об этом думал». Я этого боюсь, но гарантия – имя Корнилова и учредительное собрание. И мы оба хотим верить, и я верю. Был, кажется, третий день Рождества. Мы уезжали, 7 человек-офицеров. Солдатские документы, вид солдатский, мешки, все готово, пора идти. Мама зашивает ладанки, надевает на нас с братом. И беззвучно плачет. Мы ободряем, прощаемся, и я чувствую на щеках своих слезы матери. Синий вечер, в воздухе серебрятся блестки, небо звездное, мы идем на вокзал. На душе грустно, но успокоением служит: добровольно иду делать большое дело. Вокзал набит солдатами, все переполнено. Брат и другие попали в уборную уходящего поезда и уехали. Я и Н. остались. Мы ждем среди солдат на полу. Подходит солдат нашего полка, о чем-то развязно говорит. Под утро, усталые, с трудом садимся в поезд и едем на Дон. На Дон. Следующий день зимний, яркий. Поезд тихо тащится по снежным полям и подолгу стоит на станциях. Помню станцию Лиски. Я послал маме шифрованную телеграмму. Пересели и едем. Ночью обыск. В вагоне темно. Вошли люди с фонарем в солдатских шинелях с винтовками. «Документы предъявите. У кого есть оружие, сдавайте, товарищи». Подошли ко мне. Я закрыл глаза и притворился спящим, прислонившись к окну вагона. «А это чей чемодан?» «У меня был мешок в юг». «Ваш товарищ?» «Товарищ», — сказал он и взял меня за плечо. Я проснулся. «Мой?» «Откройте». «Открываю. Он роется». «А документы есть?» «Есть», — и лезу в карман. «Ну ладно», — и проходит дальше. Утро. Слава богу, переехали на казачью сторону. Народу в поезде стало мало. Я не бывал на Дону. Вглядываясь в людей, смотрю в окна. Вошли несколько казаков с винтовками, шашками. Сели рядом, разговаривают. Я ищу новых, бодрых настроений, преграды анархии. Казак лет 38, с рябым зверским лицом, с громадным вихром из-под папахи, сиплым голосом говорит: «Ежели сам хочет, пущай стоит, Есаул. А мы 4 года постояли, с нас будя. Прошлый раз на митинге тоже стал. Станичники, вы себя защищаете, казацкую волю не погубите». Он представил Есаула. 4 года слухали», — мрачно отозвался хмурый молодой казак. Вскоре они вышли из вагона. Я понял, что эти казаки из частей, стоявших на границе области, на случай вторжения большевиков. Из разговора их было ясно. Они самовольно расходились по домам, открывая дорогу войскам Крыленки. Станица Каменская. Я вышел из вагона. На платформе много военных, солдат, офицеров. Встречаются юнкера, офицеры в погонах. Чувствуется оживление, приподнятость. Едем дальше. Я думаю, скоро Новочеркасск. Туда сбежалось лучшее. Лихорадочно организуется. Отсюда тронется волна национального возрождения. Во главе национальный герой, казак Лавр Корнилов. Вокруг него объединилось все, забыв партийные, классовые счеты. «Учредительное собрание – спасение Родины», – заявляет он, и все подхватывают лозунг его. Идут и стар, и мал. Буржуазия – Минины, офицерство – Пожарские. Весь народ подымается, организуются национальные полки, армии, реют флаги, знамена. Оркестры гремят какой-то новый гимн. «На Москву!» — отдает приказ он. «На Москву!» — гудит везде. И армия Возрождения, горящая одной страстью, счастье Родины, счастье народа русского, идет как один. Она почти не встречает сопротивления, ведь она народная армия, ведь эта нация встала, ведь лозунг ее — все для русского народа. Бегут обольстители народные, бегут авантюристы и предатели. Казак Корнилов спаял всех огнем любви к нации. Он спас Родину и передает власть представителям народа, учредительному собранию. Россия сильна счастьем всех граждан. Она могуча своей свободой. Она говорит миру свое слово, и в слове этом звучит что-то простое, русское, христианское. В воображении бегут радостные картины. Поезд быстро мчит меня к Новочеркасску. Новочеркасск. Яркие морозные дни. Деревья улиц белы от инея. На голубом небе блещут золотом купола Новочеркасского собора. В городе оживление. Плавно несутся военные автомобили, шурша по снегу. Крупной рысью пролетают верховые казаки, скользят извозчичьи сани, звеня бубенчиками, поблескивая штыками, проходят небольшие части офицеров и юнкеров. На тротуаре трудно разойтись, мелькают красные лампасы, генеральские погоны, разноцветные кавалеристы, белые платки сестер милосердия, громадные папахи текинцев. По улицам расклеены воззвания, зовущие в добровольческую армию, в партизанский отряд Ясаула Чернецова, войска старшины Семилетова, в отряд белого дьявола сотника Грекова. Казачья столица напоминает военный лагерь. Преобладает молодежь, военные, все эти люди пришлые с севера. Среди потока интеллигентных лиц, хороших костюмов, иногда попадаются солдаты в шинелях нараспашку, без пояса, с озлобленными лицами. Они идут не сторонясь, бросая злобные взгляды на офицерские погоны. Ведь если бы это было в Великороссии, они сорвали бы их. Но здесь иное настроение, иная сила. В воскресное утро идем в собор, к обедне. Великолепный храм полон молящимися. В середине, ближе к алтарю, группа военных, между ними генерал Алексеев, худой, среднего роста, с простым, типично военным лицом. На паперти встречаю кадета-выборжца, Н.Ф. Езерского. С первых же слов Н.Ф. горячо говорит о генерале Корнилове и добровольческой армии, верит, что Корнилов объединит вокруг себя людей разных направлений и создаст здоровую национальную силу. Он говорит о тяжелой борьбе окраин с центром и верит, что первым удастся победить и снова сплотить возрожденную Россию. Запись в армию. Через два дня мой командир, полковник С., приехал, и мы идем записываться в бюро добровольческой армии. Подошли к дому. У дверей офицер с винтовкой. Доложил караульному начальнику, и нас провели наверх. В маленькой комнате прапорщик-мужчина и прапорщик-женщина записывали и отбирали документы. Подпоручик опрашивал. «Кто вас может рекомендовать?» «Подполковник Колчинский», называю я близкого родственника генерала Корнилова. Подпоручик делает мину, пожимает плечами и цедит сквозь зубы. «Видите, он, собственно, у нас в организации не состоит». Я удивлен. «Ничего не понимаю. Только после объясняет мне подполковник Колчинский. Офицеры бюро записи – ставленники Алексеева, а он – корниловец. Между этими течениями идет скрытый раздор и тайная борьба». «Мы записались». Знакомимся с заведующим бюро и общежитием гвардии полковником Хованским. Низкого роста, вылощенный, самодовольно брезгливого вида полковник Хованский говорит, аристократически растягивая слова и любуясь собой. «Поступая в нашу», здесь он делает ударение, «поступая в нашу армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь рабоче-крестьянская армия, а офицерская». После знакомства разместились в общежитии. Меня поражает крайняя малочисленность добровольцев. Новочеркасск полон военными разных форм и родов оружия, а здесь, в строю армии, горсточка молодых, самых армейских офицеров. Конец главы «Запись в армию».